Глава пятая. Мы как раз остановились у торгового центра, и Рогозин прямо выпрыгнул из машины, не желая слушать мои возражения. Но я не собиралась так просто оставлять этот вопрос. Я была воинственно настроена разузнать все об этом костяке и отвоевать свое право жить в общежитии. Пускай делить небольшую комнатку с четырьмя девушками, две из которых те еще стервы, не так классно, как жить в роскошных апартаментах Рогозина. Но с ним я была как птичка в золотой клетке. Мне так хотелось вырваться из-под родительской опеки, научиться быть самостоятельной, принимать взрослые решения и отвечать за свои поступки. У меня был Женя, в конце концов, и я нуждалась в нем. «Дядь, Дмитрий Сергеевич!» «Дима!» — отрезал Рогозин, когда мне все же удалось догнать его у стеклянной двери. Я удивленно уставилась на него, а он ждал, когда же я пройду первый. «Ну что?» — возмутился он. «Мы с тобой с одной бутылки пили. Выкать уже неприлично». Я нервно хмыкнула и проскользнула внутрь. Что я вообще хотела спросить? «Вон тот бутик мне нравится», — воодушевленно произнес мужчина и, схватив меня под локоть, поволок за покупками. Название модного бренда я знала не понаслышке. У меня всегда были карманные деньги на карточке. И хотя в последнее время суммы становились все меньше, все же раз в году я могла себе позволить пошиковать. О том, чтобы за меня платил дядя Дима, не могло быть и речи. «Это все, что ты выбрала?» – удивился он, глядя на черную футболку с веселым рисунком клубнички на груди. Рогозин осмотрел вещицу, а потом и меня с ног до головы, будто мысленно примеряя одежду. Его глаза вдруг улыбнулись. Нет, губы остались плотно сжатыми, а вот глаза точно усмехались. «Ладно, можешь и так по дому ходить». Он, видимо, рассчитывал, что мое лицо покроется густым румянцем, потому что теперь вид у него был крайне довольным. «Я еще что-то выберу», — пробормотала я в другом магазине. Рогозин наклонился к моему уху и шепнул: «Это в нашем городе магазины, в столице бутики». И уже громче добавил: «А чем тебе здесь не нравится?» Неопределенно пожав плечами, я подошла к кассе. «Добрый день, Дмитрий Сергеевич!» — радостно поприветствовала его продавщица за стойкой. На меня она и не взглянула, будто не я собиралась расплачиваться. Рогозин кивнул, встал рядом и вальяжно облокотился о стойку. «Привет!» — бодро произнес он, все еще наблюдая за мной с нескрываемым весельем. «Как обычно, все на ваш счет?» — уточнила девушка. Видела бы она себя со стороны. Ее телячий взгляд неустанно сверлил профиль Рогозина. И это ее «как обычно» очень покоробило слух. «Нет», — ответила я, чем, наконец, привлекла внимание девушки. Мне в рот она не заглядывала так, как ему, что было вполне ожидаемо. Рогозин, можно сказать, довольно привлекательный мужчина. И он богат. А для большинства девушек достаточно и одного пункта, чтобы растечься лужицей. Взять даже меня. Я запала на Женю, стоило ему только улыбнуться и сделать пару комплиментов. «Да», — ответил Дмитрий Сергеевич, буравя меня строгим взглядом. «Я сама», — настаиваю я, протягивая карточку. Но девушка и не подумала ее брать. «Самостоятельная очень, да?» — спросил Рогозин и склонил голову на бок. «Ну, пытаюсь». «Хорошо. Давай компромисс», — предложил он. «В этом бутике платишь ты, а в следующем — я». «Дмитрий Сергеевич, «А у нас сейчас акции и скидки!» Тут же вставила свои 5 копеек невыносимая продавщица. «Идет?» Будто не замечая ее, спросил Дима. Я покачала головой. Но Рогозин выхватил мою карточку, сунул ее девушке за прилавком и кивком указал двигаться быстрее. Мне он не сказал больше ни слова, только захватил мой пакет и повел дальше. «Куда дальше? Выбирай!» – благородно предложил он. «Ну, я и повела. В магазинчик с яркой розовой вывеской и приятными ценами». Рогозин еще даже не вошел внутрь, а выражение лица у него было такое, будто кто-то помер. Или что-то. Вероятно, его самообладание. Вот тут я разошлась. Вспомнила, что мне и кофточек теплых не мешало бы подкупить. И джинсы новые черненькие пригляделись. А какая же красивая пижамка в горошек! Я лишь изредка поглядывала на Диму и начинала нервничать, судорожно хватая все, что попадалось под руку. Ибо, судя по всему, он был готов сбежать в любую секунду. А когда я сгрузила гору вещей около кассы, он с тяжким вздохом потянулся за кошельком. «Я сама», — на всякий случай напомнила я. Но Дима только прищурился. Бросил на меня грозный взгляд, мол, я героически терпел, еще спорить тут с тобой. И я сдалась. Приятным было то, что сумма оказалась чуть-чуть больше, чем я потратила в прошлом бутике. Даже Дима, услышав окончательную стоимость, удивленно поднял брови. А потом снова насупился и неодобрительно покачал головой. Тут уж его мысли я растолковать не смогла. Ресторан Рогозин выбрал сам, решив на этот раз не рисковать. И правильно, если бы мне дали право голоса, я бы пошла в харчевню быстрого питания, ибо очень проголодалась. Сделав заказ, я все думала, как бы начать разговор. «Дима», он поднял бровь и улыбнулся уголком губ. Весь во внимании. «А телефон мне можно? Меня ведь уже и так вычислили». И, наклонившись ниже над столом, я шепотом спросила. «Он же за мной приходил, да?» Точно скопировав мою позу, Рогозин приблизился и прошептал. «Нет». «И все. Сама понимай. Нет, телефон не отдаст. Или нет?» «Не за мной». «Ладно», — подумала я и решила подождать, когда мужчина поест. Я думала, официантки будут вести себя подобно консультантам из бутика, то есть стрелять глазками, капать слюной и находить любой повод, чтобы заговорить с денежным мешком в лице дяди Димы. Но нет, они не приближались, словно у мужчины на лбу было написано. «Осторожно, кусаюсь». Не то чтобы он смотрел на всех волком, но и улыбки не подарил ни одной из мимо проходящих девушек. Мы ели в затяжном молчании, некомфортном. Я постоянно ловила на себе загадочно хитрые взгляды, от чего было неловко. Пыталась отвлечь себя вкусным стейком, но и это не помогало. Особенно, когда еда закончилась. «А можно задать глупый вопрос?» Не удержалась я и спросила. «Задать-то можно», — произнес Рогозин. «Но последствия могут быть. То ли я уже его раскусила, то ли он не особо пытался. Но, в общем-то, не боялась я его угроз. Ничуть. Так». Слегка руки подрагивали. «А о чем вы думаете?» «О-о-о-о!» Протянул он и отвел взгляд. А затем и вовсе скупо улыбнулся. «И все же...» «Последствия, Юляш», — напомнил он. «Последствия. Уверена, что хочешь знать». «Ну, я много чего хочу знать», — заявила я. «И раз уж пошла такая пьянка, а Рогозин был сыт, начала перечислять. К примеру, кто такой этот Костяк? Как он познакомился с моим отцом? Правда ли, что он так просто простил вам долг? И может ли отомстить потом? Мне бы не хотелось, чтобы у вас были проблемы из-за меня. И самое главное, учитывая то, как все обошлось, я вам что-то должна?» Задала вопрос и почему-то замерла, ожидая вердикта. Теперь подрагивали и ноги. Дима поднял на меня глаза и четко произнес: «Должна». «Ну вот, сама же спросила. И пришла сама. И в неприятности тоже, умничка, сама влипла. А хотя... Так если Костяк меня выслеживал, то и аварию подстроил, а значит и деньги не имел права требовать». «Не имел, конечно», — согласился Рогозин. «Но кто бы ему это растолковал? Хм...» Он задумчиво потер подбородок. «Кто бы это мог быть?» «И Оскар за лучшую роль!» «Ладно, я поняла», — с тяжким вздохом призналась я. «Но вы так и не сказали, что именно». «Дима! А, Рогозин!» Я поморщилась от пронзительного писка, раздавшегося над моей головой, а брови Дмитрия Сергеевича поползли вверх. «Надя?» Удивленно, я бы даже сказала, пораженно, произнес он. «Эта самая Надя обошла столик с вывернутой в мою сторону головой. Ее не столь интересовал знакомый, сколь спутница, то есть я. И даже как-то обидно стало, что, едва увидев мое лицо, она насмешливо фыркнула и обернулась непосредственно к мужчине. «А я думала, обозналась», — прощебетала она, целуя его в обе щеки. Для такого события Рогозин даже встал. Дамочке было лет 30, хотя не исключено, что ее старил обильный слой штукатурки на лице, накачанные губы, нарисованные брови и ресницы длиной до этих самых бровей. Она была блондинкой и выглядела как кукла Барби. Имелся и приличной величины бюст. Я и сама была обладательницей подобного. Вот только у нее все выглядело так ладно и роскошно и практически находилась у носа Рогозина. Сама она была очень высокой, да еще на каблуках. «Модель», — пронеслась логичная мысль. И сразу за ней новая. «Шлюха!» «Ты очень изменилась», — произнес Дима. «Вообще мужчина себя проявил очень хорошо. У меня даже почему-то возникло чувство гордости за него». Несмотря на откровенно вульгарное платье дамочки, а также на агрессивное движение ее бюста, Дима смотрел исключительно ей в глаза. И мне даже показалось, что во взгляде его промелькнула грусть. Надя, кем бы она ни была, без остановки тараторила о том, что только что прилетела из Милана, а завтра улетает в Токио, и здесь она вообще пролетом. Когда я уже подумала, что обо мне попросту забыли, барышня охнула и положила свою наманикюренную ручку Диме на плечо. «Прости, я помешала», — сказала Надя и посмотрела на меня, как на блоху. Любой бы на его месте хотя бы из чистой вежливости сказал: «Нет, что ты! Это Юля, моя знакомая. Не хочешь к нам присоединиться и рассказать, как там в Милане?» По крайней мере, я бы так сказала своему знакомому. Но дядя Дима отличался от большинства. «Да», — отрезал он, — «точно таким же тоном, как и мне чуть ранее должна. Я сейчас занят». Улыбка сползла с лица блондинки, а на моем так и норовила появиться. Злая я. «Ты свободна вечером? Может, встретимся?» Тут же добавил Рогозин, и блондинка зачем-то послала мне победный взгляд. «Я тоже занята», — произнесла она, наверное, своим самым обольстительным тоном. «Но для тебя, Дима, время найду. Заедешь в 7, м?» Он кивнул с таким выражением на лице, будто то ли решал в уме сложный математический пример, то ли пытался вспомнить, где эта дамочка живет. А та, получив кивок, чуть ли не подпрыгнула. А затем послала мне сладкую улыбочку и произнесла «Пока!» и уже Рогозину «Не прощаюсь, Дмитрий Сергеевич!» Надежда упорхнула, виляя бедрами, а Дима все стоял у столика, задумчиво глядя ей вслед. Похоже, дорогу он все же не вспомнил. И мне ничуть не было его жаль. Никогда не понимала, почему такие девушки нравятся влиятельным мужчинам. Он вернулся за столик с заметно испорченным настроением. Ни улыбок, ни гляделок, лишь насупленные брови и поникший взгляд. «А я возьми, да и выпали, не подумав. Это ваша знакомая?» На что Дмитрий загадочно пожал плечами и едва разборчиво пробормотал. «Нет, эту я не знаю». И уже громко и твердо. «Домой». Он жестом подозвал официанта, забыв, что нам еще не принесли десерт. «Дима, а может, я тогда к себе? У вас же планы на вечер». Я с надеждой уставилась на мужчину, и пока он хмурился, добавила, «Вам и отвозить меня не надо. Маршрутку поймаю. Или такси». На моих последних словах взгляд Рогозина стал убийственным. Теперь я увидела разницу между тем, когда он не пытался меня напугать, и тем, как он из кожи вон лез, чтобы сделать это. «Я с тобой еще не закончил», — процедил он и швырнул подошедшему официанту карточку. Потупив взгляд, я вздохнула. Кажется, только что я имела сомнительную честь созерцать истинное лицо Рогозина. Вот только мне было до жути обидно и совсем непонятно, чем я заслужила такую реакцию. И зачем ему возиться со мной, если у него были в арсенале длинноногие блондинки на 50% состоящие из силикона? Никита и Сеня ждали у машины. Дмитрий Сергеевич не изменял хорошему воспитанию, даже несмотря на паршивое настроение. Он открыл и придержал для меня все двери, но молча. В том же напряженном молчании мы доехали домой. Я еще несколько раз пыталась заговорить о возвращении в общагу, но Рогозин был непреклонен. И уже когда мы подъезжали к его особняку, я начала паниковать. «Я ваша пленница?» — задала вопрос в лоб. Охранник с переднего сиденья хмыкнул, на что Рогозин громко прикрикнул. «Вышли! Оба!» Машина остановилась мгновенно. Мы только пересекли въездные ворота. Сеня и Никита вышли, а я смотрела куда угодно, но только не в дикие глаза. «Юля», — позвал Рогозин, — «ты маленькая еще и глупая». «Не самое лучшее начало, если он хотел меня убедить остаться». Сложив руки на груди, Я хмыкнула. Отлично. Я в его глазах еще и дура. Он обреченно вздохнул. Черт. Хорошо. Я не так сказал. Наивная. Много чего не понимаешь. И поверь мне, лучше тебе не лезть, куда не стоит. Тебя пытаются втянуть в проблемы против твоей воли. Понимаешь? Он прикоснулся к моему подбородку и заставил посмотреть на него. Я этого не хочу. Ничего же не случится, промямлила я. Общежитие под охраной. Я и выходить не собиралась, только на учебу. И то лишь в компании друзей. Мужчина покачал головой. Нет у тебя друзей, Юля. Он сказал это так, будто мог знать их. Запомни, никто из них не бросится тебя защищать, если к тебе подойдет человек с оружием. Он отпрянул от меня, махнул через окно сени, и вскоре мы снова тронулись. А я все еще переваривала слова Рогозина и думала, что я все же влипла по самые уши. И ведь даже половины не знаю. Меня банально не посвящают.